Хоть раз, но на пробу. Неужто это так сложно? Хотя, думал он, спускаясь по редакционной лестнице, верно и то, что много нас таких ходит. На всех ни бумаги не напасешься, ни краски. Ладно, старик, думал он, еще не вечер. 28 лет, конечно, у других к этому возрасту мало ли что было написано и опубликовано. У Леонова «Вор», у Шолохова первая книга «Тихого Дона». Но тогда время было иное, вулканическое, их выплеснуло как лаву. Сейчас все иначе. Словом, спешить некуда. Он и не спешил. В редакции одного из журналов однажды увидел автора, пришедшего за корректурой. Тот с небрежным видом, видно, не впервой, засовывал в портфель толстую растрепанную пачку гранок. Вещь была солидная по объему, повесть, а то и роман. Он позавидовал счастливцу, но позавидовал по-хорошему, без самоедства. Может быть, и ему доведется когда-нибудь тоже приходить и небрежно забирать гранки, жалуясь при этом, что нет времени вычитать. Нет времени. Да ради того, чтобы вычитать свою корректуру, он забыл бы про еду и сон. Какое там время? В сущности, он уже и сейчас жил как профессиональный литератор. Мог встать, когда захочет, с утра сесть за стол работать, сколько душе угодно. Приходилось время от времени отрываться от писания ради более прозаических занятий. Размести снег, принести дров. Так это и Пастернаку, надо полагать, тоже приходилось делать, когда он жил зимой на своей переделкинской даче. И не такая уж большая разница в смысле доходов. Он как-то подсчитал. Для того, чтобы получить в гонорарах ту же сумму, что он сейчас получает как зарплату сторожа, ему надо было бы за этот же срок, с октября по май, опубликовать 3 печатных листа. Кто из начинающих может похвастать такой частотой публикаций? И это ведь надо регулярно печататься из года в год. Лыжники многие, наверное, смотрели на него как на придурка. Молодой мужик с университетским дипломом окантуется в сторожах, отбивает хлеб у какого-нибудь пенсионера. Про диплом, конечно, они могли и не знать. Он только однажды проговорился, собеседник мог не обратить внимания. Но тогда это выглядит еще дурее. Не учится, не способствует подъему статистического уровня образованности в стране. Этого же главным образом не могли простить ему и дракониды, патологической тяги к черным работам и упорного нежелания становиться человеком. Особенно страдала старшая. Младшая тоже пыталась было выражать фе, особенно когда он ушел из трампарка, где чистил смотровые канавы, и устроился банщиком выдавать веники. Но младшая драконида чутко держала нос по ветру, и скоро она усекла, что в среде ее знакомых некоторые аномалии начинают входить в моду и приобретают даже характер некой особого рода престижности с обратным, так сказать, знаком. Во всяком случае, на кочегаров и дворников с высшим гуманитарным образованием, а их встречалось все больше, теперь не смотрели как на неудачников. В их своеобразной карьере видели уже позицию, принцип. Поэтому Изабелла Прохоровна, в просторечии Белка, пока не стала драконидой. В новой компании не упускала случая ввернуть, что муж-филолог работает банщиком. Это сопровождалось обменом понимающими взглядами, пожиманием плеч и прикрыванием глаз. А что другое остается? То ли еще будет? Но это все-таки было для Понта. А в глубине души она оставалась слишком уж верной копией своей ненаглядной мамули, чтобы смириться с участью банщиковой жены. Сама она успешно двигала науку в своем НИИ, и, естественно, столь противоестественный симбиоз должен был рано или поздно полететь к черту. Хорошо, что это случилось, пока Алена еще нифига не понимала. В эту субботу, приехав в город, он сразу позвонил теще. Когда она сняла трубку, конспирации ради сказал басом: «Изабеллу Прохоровну можно попросить?» «А кто ее спрашивает?» — осведомилась по своему обыкновению старшая драконида. «С работы», — соврал он солидно кашлянув, — «из месткома». Через полминуты трубку взяла младшая. «Изабелочка, лапа, — проверещал он тонким голосом. «Но нельзя же так. Что же ты с нами делаешь? Ведь договорились еще неделю назад». «Что-что?» — обалдела забормотала Изабелочка. «Кто это? Что вам надо?» «Это ты, батька?» — догадалась она наконец. «Ну, придурок! Чего тебе?» «Да ничего. Так просто. Дай, думаю, позвоню. Одну Алевтину Кранидовну услышать уже имени на сердце». «Как Алена?» «Нормально. Может, встретились бы где-нибудь на нейтралке? Я ее уже год не видел». «Перебьешься. Об этом раньше надо было думать, когда из дома уходил. Строго говоря, я не сам ведь ушел. Вернее, уход был вынужденным, так как...» «Ладно, кончай. Алена здорова, видеться с ней тебе ни к чему. Свидание вредно на нее действует. Это все, что ты хотел знать?» «Более-менее. Тогда чао». «Чао, белла мия. Нижайший поклон Алевтине Драконидовне. Она у тебя, вижу, все такая же бдительная». Последнее слово он договорил уже в умолкнувшую трубку. «Интересно, какой у них теперь аппарат? Кнопочный, небось, а то и электронный, с запоминающим устройством. Живы не будут, если не обзаведутся чем-то самым-самым. Радоваться надо, что вовремя смылся из семейки. Только вот за Аленку обидно. Вырастет ведь себе подобную. Будет еще одна драконида. Одна из другой, как матрешки. Жуть». Кого жалко по-настоящему, так это тестя, Прохора XVIII. Хороший, в сущности, мужик, воевать кончил в Берлине, потом еще в Сваге несколько лет работал, помогал немцам строить демократию. Если бы не сокращение вооруженных сил в 62-м, вышел бы в отставку с алыми лампасами. Старшая драконида до сих пор этого ему простить не может, что так и не довелось стать генеральшей. Непонятно получается, боевой офицер на фронте наверняка не трусил, а тут позволил бабью себя зажрать. Уже после развода был случай, встретились на Невском, зашли, посидели, а на прощание эксполковник и говорит: «Только ты знаешь, если будешь нашим звонить, не проговорись, что мы с тобой общались, а то ведь они, стервы, житья мне не дадут». Повесив трубку, Вадим постоял еще, разглядывая замызганные, исчирканные номерами и инициалами обои вокруг старого настенного аппарата. Потом снова нерешительно потянулся к трубке. Маргошка ответила сразу, хотя, судя по голосу, еще не совсем проснулась. «Охренел ты, что ли, в такую рань звонить?» — сказала она. «Ты б уж среди ночи». «Какая рань? Окстись! Первый час уже». «Ну?» — удивилась Маргошка. «Я думала, часов 9. Гудел, небось, вчера?» «Нет, что ты. Настоящего гудежа давно уже не было. Так зашли ребята, посидели, музыку послушали. Алик несколько хороших кассет привез из-за бугра. Зашел бы как-нибудь. Не оброс еще шерстью в своем лесу. Кое-где уже появляется. А кто был?» «Да те же, Гена, Алик, Лева со своей игуаной». «Как у него с пьесой?» «К Товстоногову хочет нести. Приду, — говорит, — к нему домой и заставлю прочитать при мне, раз через завлито не прорваться». «Так он и станет читать». «Не станет, ясное дело. Я Левке так и сказала. Дебил-то, — говорю, — Гога, тебя с лестницы спустят. Но ты знаешь, что самое интересное? Я ведь по совести, ежели сказать, не уверена, что он не добьется своего». «Чтобы поставили?» «Нет, ну это отпадает. Я говорю, чтобы припереться. Ты понимаешь, вот если есть на свете законченное воплощение нахальства, так это наш Лёва Шуйский». «Это он могёт. Маргошка, почитать ничего нет?» «Потрясный есть роман. Что делать Чернышевского? Н.Г.» «Кончай, я серьезно». «А если серьезно, то пока ничего. Глухо с этим делом. Если что будет, я придержу на недельку. Ты ведь каждую субботу и воскресенье дома. Я позвоню, если что». «Окей. Слушай, а вообще надо бы собраться, погудеть, а то я и в самом деле скоро забурею. Этак ведь отловят ненароком и к Филатову». «Запросто, Вадик. И это еще не худший вариант. А насчет погудеть, зависнуть, тут мы, как пионерская организация, всегда готовы. Конкретно через месяц у Ленки день рождения, там и соберемся. Фазер энд Мазер наверняка ей из Африки энное количество бонов подкинут. В Альбатрос дорогу она знает, так что насчет пая можешь не ломать голову. Ленку эти мелочи жизни не волнуют». Вроде неловко как-то. Знаешь, Вадик, неловко колготки через голову надевать. В общем, я тебя буду держать в курсе. Ладно, чао.